Во время осады Хэджи он заболел дизентерией и в августе 1259 года умер. Примечание. Хэджи – город в низовьях Хуанхэ. Конец примечания. Тогда Хубилай заключил временное перемирие с сунским императором и спешно поехал на Курултай, созываемый для выборов нового великого хана. Пока остальные члены рода Чингисхана только съезжались из своих отдаленных столиц и военных ставок, Хубилай был уже избран великим ханом и занял трон Чингиса. Это произошло в 1260 году. Вскоре между Хубилаем и его родными и двоюродными братьями вспыхнула война. Хубилай был в силах завоевать весь Китай и Бирму, но сохранить единство в своих владениях он не мог. Военное действие против сунов он вел самым решительным образом. Это была затяжная, изнурительная война. Суны отступали и отступали на юг, и последнее сражение дали на море у берегов провинции Гуандун. Видя, что подошел флот монголов и что война проиграна, китайский главнокомандующий Лю Сюфу заставил броситься в море с императорской военной джонки свою жену и детей. Затем, взяв на руки малолетнего императора и сказав ему, что смерть лучше плена, он прыгнул с ним в воду сам. Со смертью императора сопротивление китайцев иссякло, и хан Хубилай, принявший на китайском троне имя Ши Цю, первого императора династии Юань, Вечный, стал владыкой Срединной империи и ее вассалов. Своей новой столицей он сделал Янь, один из главных городов цзиньских татар, переименовав его в Ханбалык, современный Пекин. Примечание. Цзиньские татары – джурчэни. Конец примечания. Такова была обстановка в Китае, когда братья Пола приехали в эту страну. Монголы под руководством хана Батыя продолжали завоевание Запада. Пройдя Россию и опустошив ее, они в 1240 году захватили и разграбили Киев. На следующий год они уже громили Польшу, Силезию и Моравию. После долгой осады Батый захватил, разграбил и сжег Пешт, столицу Венгрии, уничтожив всех жителей города. Преследуя убегавшего венгерского короля, Батый достиг берегов Адриатики. Здесь он захватил и разграбил Катаро, Котор. Только весть о смерти Угидея заставила его прекратить поход и возвратиться в Монголию. Исключительные успехи монголов в их походе на запад объясняются главным образом раздробленностью и слабостью государств, на которые они нападали. Эти мелкие и слабые государства, к тому же, постоянно вели междоусобные войны. Христианский мир был обескровлен вследствие крестовых походов в Святую Землю. Кроме того, он был расколот на две враждующие партии – папы и императора Священной Римской империи. В своих непрестанных раздорах они не осознавали необходимости объединения против общего врага. Таким образом, Запад оказался во власти свирепых воинов, хлынувших из азиатских степей. Монголы редко встречали энергичное и единодушное сопротивление, а их войско отличалось замечательной организованностью и дисциплиной. Благодаря монгольской феодальной системе все земли, завоеванные ими империи, скреплялись в единое целое. Над всеми территориями устанавливался бдительный надзор. Купцы, ведшие торговлю между Китаем и Средиземноморьем, веками страдали от беспрерывных войн тех многочисленных государств, через которые шли караванные пути. Эти купцы с восторгом восприняли появление монголов. Мелкие государства на караванных путях монголы уничтожили, объединив их население в одно целое, и повсюду установили сильную власть и обеспечили мир. Каждый папа первоначально выступал с проповедью крестового похода против монголов. Однако, убедившись в тщетности таких усилий, папы изменили тактику и стали посылать к монголам своих эмиссаров с тем, чтобы обратить варварские орды в христианскую веру. По караванным путям на восток потянулось множество монахов. Возвращаясь на родину, они привозили записи о тех народах и странах, с которыми знакомились во время путешествий. Большинство этих записей было доступно, к сожалению, лишь духовным лицам. Они никогда не получили такой известности, какую получила книга Марко Поло. С годами христианский мир пришел к убеждению, что в лице монголов он имеет желанного союзника против мусульман, угрожавших Европе с суши и с моря, и уже несколько столетий державших под своей властью Испанию. Хотя поражение татар в их борьбе с египетским халифатом и постепенный распад Монгольской империи после смерти Угедея и подтачивали такое убеждение, взаимоотношения татар и христиан изменились к лучшему.